Глава четвертая. «Да, дорогая», – направляясь к своему автомобилю, произнес мужчина, принимая звонок. «Нет, не ел». Открыв дверь и бросив на заднее сиденье кожаную сумку, мужчина отошел от машины на метр. «Ты знаешь почему». «Да, опять». Обойдя машину по кругу и даже заглянув под нее, Тимофей Степанович внимательно огляделся по сторонам и лишь тогда позволил себе сесть за руль. «Буду минут через 15», – закончил разговор мужчина и повернул ключ в замке зажигания. Машина успешно выехала с территории школьной парковки, преодолела КПП и даже вышла на большую дорогу. Только зудящее чувство внутреннего беспокойства отчаянно сверлило душу и не покидало Тимофея Степановича. Именно в этот момент, когда директор был на середине пути к своему дому, у его автомобиля одновременно лопнули передние два колеса. Учитывая, как напряженно и неспешно ехал водитель, машину не бросило в сторону и даже удалось избежать аварийной ситуации. Прикрыв глаза и досчитав до 10, мужчина несколько раз выдохнул, после чего включил аварийный сигнал на приборной панели и, посмотрев в боковое зеркало, вышел из машины. «Мелкий вредитель! Подонок! Негодяй! Прибил бы!» — сплюнул Тимофей Степанович, оглядывая, во что превратилась резина передних колес. Еще несколько минут побуравив машину, он сжал челюсти, достав мобильный телефон, набрал номер супруги. «Я задерживаюсь. Все хорошо, потом объясню». Все наказания, которым подвергались ученики школы, должны были исполняться строго в свободное от учебы, приемов пищи и сна время. Первый такой промежуток наступал после окончания учебного дня и до ужина, когда все учащиеся расходились по парку, а также спортивной либо игровой площадкам. И второй уже после ужина и до отбоя. Я решил отбыть свою трудовую повинность после учебы, для чего и прибыл в столовую, где управляющий дядя Саня, давно меня знающий лично, был не только в курсе, но и подготовил мне рабочий инструмент. «Что-то, Леха, ты давно к нам не заглядывала, кроме положенных 3 раз на день», — не скрывая усмешки, произнес мужчина, передавая мне ведро с тряпкой. Он с виду был самым обычным, как говорится, среднестатистическим мужичком с небольшим пивным животом и усами. Взгляд открытый, часто улыбался и имел своеобразный басовитый грудной голос. Благодаря этому, кстати, дядю Саню было слышно из любой точки этой столовой. «Месяц выдался неудачным», — отмахнулся я, тем самым вызывая улыбку на лице собеседника. «Веселый ты парень», — гоготнул он, — «жизнерадостный. Не тебе одному, кстати, досталось», — кивнул дядя Саня в сторону еще 2 парней, уже работающих на кухне. «Да и моим ребятам тоже прилетело. У одного колпак грязный, другая в телефоне ковырялась не вовремя. Степаныч просраться тут всем так дал, что до сих пор под впечатлением ходят», — очередной раз хохотнул дядька. «Да уж, он может», — беззлобно посетовал я. «Ладно, не отвлекаю, трудись», — бросил управляющий и удалился по своим делам, издалека отмечая какой-то непорядок на кухне. Дядя Саня мне импонировал как личность, в меру строгий и в то же время добродушный. Он был из тех людей, к которым не сядешь на шею, но в то же время имел достаточно добрый характер и этим располагал к себе окружающих. Мужчине удалось, несмотря на должность и власть, пусть даже над горсткой людей, не оскотиниться и остаться человеком. Пока я занимался работой в столовой, с неожиданным визитом появилась еще одна моя знакомая. Если, конечно, так можно было назвать ныне замдиректора школы, Викторию Павловну. «Привет, Алексей». Мало обращая внимания на окружающую обстановку, женщина преодолела разделяющий нас промежуток и оказалась рядом. «Здравствуйте», — подняв глаза на подошедшую, но не отвлекаясь от работы, произнес я. Трудно было не заметить, что замдиректора обратилась ко мне по имени, чего за последние несколько лет не происходило ни разу. Виктория Павловна немного прибавила в возрасте, хоть и не перестала хорошо выглядеть. Строгий серый костюм, черные волосы, собранные в хвост, и неброский макияж, который только подчеркивал ее природную красоту. «Вижу, тебе скучать не приходится с нашим директором», — больше не спрашивая, а утверждая, произнесла она. «Не только мне», — с улыбкой бросил я в ответ. Виктория Павловна этого не знала, но я был прекрасно осведомлен, в каких непростых отношениях она находится с Тимофеем Степановичем. Он свою подчиненную держал буквально в ежовых рукавицах, и прошедшие 3,5 года стали для нее серьезным испытанием. Впрочем, какой-либо реакции она на мои слова не дала. «Скоро у вас соревнование. Что думаешь по этому поводу?» Отодвинув стул и присаживаясь напротив стола, который я вытирал, спросила женщина, поменяв тему. «Как и все, участвую. Тут особо думать никто не дает», – пожал я плечами. «То есть амбиций никаких нет?» – делано вздохнув, бросила она. «Ну почему же? Просто мне не ясно, чего вы от меня хотите». А то, что Виктория Павловна сюда пришла не просто так, было уже совершенно очевидно. «Хочу, чтобы ты хорошо себя показал на турнире». Выдержав небольшую паузу, она продолжила. «Эти соревнования – своего рода негласный отборочный этап на более серьезное мероприятие. Я собираю команду от нашей школы и рассматриваю твою кандидатуру». «Не знаю, кого вообще можно было заинтересовать подобным предложением, особенно учитывая используемые собеседницей формулировки, но лично мне не составило большого труда, чтобы удержаться от усмешки и комментария о том, как мне безразличны ее рассматривания. Впрочем, бывшая директор нашей школы была довольно умной женщиной, и судя по ее выражению лица и транслируемой уверенности в уникальности своего предложения, ей было чем убеждать. «Хорошо, в такие игры я играть люблю». Безразлично поведя плечом, я переключился на следующий стол, оставляя последнюю реплику собеседницы без ответа. «Самое глупое, что можно сделать, когда продавец тебе впихивает товар, это показать свою заинтересованность». «Что ты знаешь о событии под названием Зорница?» «Ну, игра такая», – вспоминая прошлую жизнь на автомате, ответил я, но следом же прикусил язык и добавил. «Да, в общем-то, ничего и не знаю». Женщина со скучающим видом, наблюдавшая за моими действиями, удовлетворенно кивнула и, закинув ногу на ногу, стала объяснять. «Это не просто игра. Это самое масштабное военно-спортивное мероприятие, которое курируется и финансируется в том числе лично императором. Как понятно из описания, престиж и уровень этого мероприятия крайне велики. Даже простое участие в играх очень почетно, а учитывая то, что проводятся они всего лишь раз в 4 года, стоит понимать, сколько появляется желающих этими участниками стать». Откровенно говоря, эта тетка меня уже купила. Выдала козырь, которым удалось зацепить меня на крючок, как малое дитя, и сейчас внимательно наблюдала реакцию. Не то чтобы я хотел прыгать от радости и счастливо визжать, представляя, как там будет весело и интересно. Нет. Просто мне было очень любопытно. И кто бы знал, каких трудов стоило сдержать это чувство и продолжить спокойно тереть столы. Хорошо, но надеюсь, у вас есть чем по-настоящему меня заинтересовать, кроме рассказов о престиже и множестве желающих туда попасть. Эх, Обломов. Замдиректора глубоко вздохнула и отвела взгляд в сторону окна. Вечно с тобой больше всех проблем. Тем не менее, Виктория Павловна лукаво улыбнулась, отчего я понял, что следующий ее козырь мне понравится еще больше предыдущего. «Расскажу тебе по секрету еще и вот что. Это испытание для Тимофея Степановича. Он будет собирать свою команду от нашей школы. Но если наша...» – подчеркнула женщина это слово. «Выступит лучше, то твой любимый директор с огромной вероятностью пойдет на заслуженную пенсию. Отчего ты сможешь наконец-то вздохнуть полной грудью и спокойно доучиться, если, конечно, не будешь создавать проблем». Несмотря на то, что замдиректора сделала достаточно интересные акценты, полностью умалчивая свой огромный интерес во всем происходящем, я был приятно обнадежен и с легкостью закрыл глаза на ее манеру изложения. Понятное дело, что предстоящие события будут испытанием как раз-таки для нее, нежели для действующего директора, который всем все уже давно доказал и даже не раз. Но по сути дело не меняло. Появился шанс избавиться от засевшего у меня в печенках старикана, причем самым экологичным и мягким способом. Я мог бы дать свое согласие пойти в вашу команду, но есть пара условий. Твердо заявил я, бросая тряпки и усаживаясь на стул перед женщиной. И не дожидаясь, пока Виктория Павловна придет в себя, добавил. Первое. Я рассчитываю на вашу лояльность, когда вы займете свой старый кабинет. Менять шило на мыло желания у меня нет». Эта фраза моментально дала понять собеседнице, что я в курсе ее личной выгоды и водить меня за нос не выйдет. «Я не могу дать такого обещания», – внезапно замялась женщина. «Это противоречит моим личным...» «Ничего особенного я не прошу, и пользоваться вашим расположением не было и в мыслях», – предубедительно поднял я ладони перед собой. «Просто мне порядком уже приелся этот периодический террор». «А второе?» «Я должен быть главным в этой команде». На этот раз уже совершенно безапелляционно заявил я. «Там будут все ребята постарше тебя. Они могут этого не принять». В очередной раз замешкалась замдиректора. «Это уже их проблемы», – вяло отмахнулся я. «Прежде, как я уже сказала в самом начале, тебе нужно показать себя на текущих соревнованиях», – произнесла Виктория Павловна. «А там и посмотрим». Следом женщина поднялась с места и направилась в сторону выхода. Было видно, что результаты наших переговоров ее устроили не полностью. Первым делом, как я добрался до своей комнаты и ноутбука, стал искать всю доступную в сети информацию о предстоящих играх. Замдиректора не обманула. Это действительно было едва ли не аналогом олимпийских игр из нашего мира. Зорница была в империи возведена в ранг национального спорта, имела внушительную базу поклонников, спонсоров и меценатов. Естественно, ее школьный вариант был менее зрелищным и с большим уклоном в безопасность. Все-таки участниками были дети, но даже так мероприятие в стране было довольно востребованным. Единственный нюанс. С той игрой, о которой я знал из своей прошлой жизни, общего практически ничего не было. А мне еще было довольно удивительно, что за всю свою жизнь в этом мире я про это мероприятие толком ничего и не слышал. Вдоволь начитавшись и отложив несколько ссылок на будущее, я прикрыл ноутбук. Вечерние тренировки никто не отменял. В конце концов, мне действительно сначала нужно в первую очередь готовиться к предстоящим соревнованиям.